так и есть он. Вот еще что выдумал тоже. Вот так история. Смотри, смотри, Люська!» И оживленная, сияющая тетя Муся, высунувшись из окна, махала платком, приветствуя подкатившего к нашему крыльцу со звоном и грохотом на своей тройке Ранцева. Я последовала ее примеру и тоже высунулась из окна. Чудесная серая в белых яблоках тройка стояла перед нашим домиком. Лошади держали тихо и радостно, словно приветствуя нас по-своему. Сам Ранцев сидел на козлах в красной рубахе и ямщицкой безрукавке с ямщицкой же шапкой, украшенной павлиньими перьями, лихо заломленной на его темно-русых, круто вьющихся густых волосах. Он молодецки держал вожжи, как настоящий заправский кучер, одной рукою. Другой сорвал с головы шапку и, вертя ею в воздухе, кричал нам своим сочным басом. «Барышни-сударыньки, пожалуйте садиться, лихо прокачу, извольте быть без сумления, садитесь скорейче. Марья Свет Сергеевна, Леокадия Сергеевна, не бойтесь, не пужайтесь. Коньки добрые, выезжены прочно, на ухабах крепки, на рытвинах стойки. Сами убедитесь, пожалуйте только!» Подражая кучерской манере, заключил он свою речь. Мы с хохотом выбежали на крыльцо. Из окон высунулись Лукерья и Ольга. Гани с отцом не было дома. Они обыкновенно в эти часы объезжали полевые работы. «Тройка-то, тройка, загляденье! А кучер-барин и того лучше!» Шептались между собой прислуга, откровенно любуясь и лошадьми, и Ранцевым. «И что у вас за фантазия надевать этот костюм?» Пожала плечами тетя Муся, не сводя с Ранцева мягкого, любующегося взора. «А та фантазия, Мария Сергеевна, что ваши аристократические друзья при виде меня в моем обыкновенном затрапезном платьишке и говорить-то со мною не захотят, пожалуй. Таким увольнем я им да дикообразом покажусь. А здесь кучер как кучер, сижу на козлах, никого не трогаю, правлю исправно. Пожелают, лихо прокачу от вокзала до усадьбы. И не узнает никто, кучер ли Ерема на козлах сидит, либо дворянин, отставной чиновник Александр сам Павлов Ранцев». Засмеялся он своим симпатичным, детски добродушным смехом. «Только вы уж сделайте милость, не выдавайте!» Добавил медвежатник, лукаво прищурившись. «Хорошо, хорошо, не выдадим уж!» Усмехнулась тетя Муся. «Так и скажу нашим друзьям. Новую тройку купил брат Сергей и пригласил ей подстать и красавца-кучера». «Красавца?» — протянул Ранцев. «Да неужто не смеетесь? Хорош мой наряд? Нравится вам?» И весь он просиял, оживился и вопрошающими глазами впился в лицо тети Муси, усевшейся уже в экипаж рядом со мною. «Нравится, конечно!» — тихо, чуть слышно прошептала она. Я взглянула на Александра Павловича. Никогда до сих пор не удавалось мне видеть у него такого счастливого, такого радостного лица. Все черты его, казалось, говорили. «Я счастлив, что вам нравится моя выдумка. А может быть, и сам я, хотя бы чуточку, хотя бы немножко». И чтобы скрыть свое волнение, Он гикнул, свистнул, гаркнул на лошадей. Белая тройка сразу снялась с места и вихрем понеслась по липовой аллее. Дух захватывало от этой быстрой скачки. Кони неслись, как бешеные. Заливчато звенели колокольчики под дугой. Молодцевато звучали в прозрачном и хрупком, как стекло, осеннем воздухе громкие возгласы возницы. «Эй, соколики! Эй, родные, не выдавай!» — покрикивал то и дело на лошадей своим музыкальным голосом Ранцев. У ограды графской усадьбы я попросила его остановить тройку. Мы условились с Марией Клейн еще накануне, что я заеду за нею. Мария, домовитая и хлопотливая, как и надо было ожидать этого от нее еще в годы ее детства, теперь, под присмотром сильно постаревшей мисс Гаррисон, окончательно взяла в свои руки хозяйство. Теперь все управление графским домом лежало на ней одной. Да и дело по имению она вела сама, вместо своего престарелого отца. Энергичная, трудолюбивая, внимательная Мария, казалось, была рождена для того, чтобы быть хозяйкой. За эти последние годы она мало изменилась. Теперь ей было уже 22 года. Ее близорукие глаза смотрели по-прежнему просто, ясно и озабоченно на свет Божий. Старообразное лицо не знало улыбки, а проворные пальцы не выпускали работы из рук. Мария встретила меня на пороге террасы. «Ага, наконец-то! Как ты поздно! Пойдем скорей, я покажу тебе, как я все устроила для них!» И, схватившись за руку, мы побежали в комнаты. «Вот видишь, этот шезлонг я приобрела по случаю для графа. Не правда ли, не дурен?» С восторгом, глядя на зеленую атласную с желтыми букетами кушетку, совсем не подходившую к общему, строго выдержанному стилю мебели, указывала мне Мария. «Ну как тебе, нравится?» «Сама мисс Гаррисон одобрила, честное слово». Мне хотелось сказать Марии, что кушетка ее ужасна, что сочетание цветов возмутительно и напоминает яичницу с луком. Но я удержалась, чтобы не огорчить эту милую, обо всех и обо всем всегда заботящуюся девушку. Из кабинета старого графа мы прошли в комнату Этьена, оттуда — мадам Клео и в уголок Лили. Наконец попали в прелестный, как нарядная бонбоньерка, будуар Ани. Все, что было лучшего из мебели, картины, безделушек в доме, Мария перетащила сюда, в апартаменты своей любимицы. Пушистый ковер покрывал пол. Картины в изящных рамках висели на стенах. Фарфоровые бибело заполняли собой этажерки. Всюду в нарядных вазах стояло много цветов. «Не правда ли? Прелестно! Это добрая Мария так заботится о своей Ани!» Услышали мы обе голос мисс Гаррисон за нашими плечами. И величавая, седоволосая, с ее гордой осанкой и сухим надменным лицом старая англичанка предстала перед нами. Я, по привычке, усвоенной с детства, поцеловала ей руку. «Об Ани нельзя не заботиться. Она у нас как принцесса. Нет никого лучше Ани в целом мире», — с глубокой уверенностью произнесла Мария. И трогательным стало в эту минуту ее лицо. Мисс Гаррисон оглядела с видом знатока мой наряд. «Тебе не хватает цветов», — произнесла она серьезно. и, вынув из букета, поставленного Марией на письменном столе они, две полураспустившиеся белые розы, подала мне их. Вспыхнув от удовольствия, я всунула одну из них стеблем в петличку моего жакета, другую же нерешительно вертела в руке. «Я пойду надену шляпу, а ты пробеги еще раз комнаты, погляди, все ли там на местах», — произнесла озабоченным тоном Мария, быстро выбегая из будуара. Мне осталось только исполнить ее желание. Быстро обошла я апартаменты, приготовленные для хозяев, и остановилась на пороге кабинета Этьена. Когда-то маленький темноволосый малютка спал в этой комнате. Тут была детская его и Вади. Теперь этот мальчик вырос, превратился в 22-летнего взрослого юношу, которого я увижу через какие-нибудь полчаса. Но я помню и люблю Этьена тем темноволосым, серьезным мальчиком, каким он был в детстве. И в память моей детской привязанности к нему я быстро схватила графин с водою, который стоял на столике у окна, сняла с него пробку и вместо нее опустила в воду вторую белую розу, которую до сих пор вертела в руке. Посмотрим, угадает ли Этьен, кто подарил ему эту розу, мелькнула в моем уме шаловливая мысль. Потом, как ни в чем не бывало, я вышла из комнаты, крикнула Марии поторопиться, простилась мисс Гаррисон и, вернувшись к белой тройке, помчалась с моими спутниками дальше, на вокзал.